Часть первая. Глава первая. Сходя с челнока, повелитель Скорч накинул капюшон, чтобы защититься от ветра и проливного дождя. Бури были обычным делом на Дромунд-Каасе. Черные тучи постоянно закрывали солнце, стирая границу между днем и ночью. Единственный свет давали лишь частые вспышки молний, дугами расходившиеся по небу. Но огней космопорта и близлежащего города Кааса вполне хватало, чтобы разглядеть дорогу. Сильные электрические бури были проявлением мощи темной стороны, которая поглотила планету целиком, мощи, которая привела сюда ситов тысячелетия назад, когда само их существование находилось под угрозой. После сокрушительного поражения в Великой гиперпространственной войне император, один из немногих уцелевших повелителей ситов, в отчаянии повел своих последователей к самым дальним рубежам галактики. Спасаясь от республиканских солдат и безжалостного возмездия джедаев, они обосновались далеко за границами республики, заселив давно потерянный мир своих предков. Там, надежно укрывшись от врагов, ситы начали возрождать империю. Под мудрым руководством императора, бессмертного и всемогущего спасителя, который правил ими вот уже 1000 лет, они оставили в прошлом наследие своих варварских предков, имевших нездоровую тягу к излишествам. Они создали почти идеальное общество, в котором имперские войска контролировали практически все аспекты повседневной жизни. Фермеры, инженеры, учителя, повара, уборщики – все были частью гигантской военной машины, где каждый винтик исполнял свои обязанности предельно дисциплинированно и эффективно. Ситы начали завоевывать и порабощать миры в неисследованных регионах галактики, и вскоре их мощь и влияние достигли уровня их прославленного прошлого. Еще одна вспышка молний расколола небо, на мгновение осветив исполинскую цитадель, нависавшую над Каасом. Возведенная рабами и верно подданными, цитадель одновременно была дворцом и неприступной твердыней. Именно здесь заседал Темный Совет, 12 повелителей ситов, отобранных лично императором. Десятилетия назад, когда Скордж впервые прилетел на Дромунд-Каас, будучи еще юным учеником, он поклялся, что однажды вступит в эти закрытые для простых смертных залы цитадели. Но за годы обучения в Академии Ситов на окраинах Кааса он ни разу не был удостоен этой чести. Он был одним из лучших учеников. Наставники отмечали его превосходное владение силой и фанатичную преданность делу, но послушников не допускали внутрь цитадели. Ее тайны были известны лишь тем, кто непосредственно служил императору и Темному Совету. Сила темной стороны, которую излучало здание, была огромной. В годы, проведенные послушником, Скордж каждый день чувствовал ее грубую, потрескивающую энергию. Он утопал в ней, концентрируя свой разум и дух, чтобы она текла сквозь его тело и поддерживала во время жесточайших тренировок. И сегодня, спустя почти 2 года, прожитых вдали от столицы, он вернулся на Дромунд-Каас. Стоя на посадочной площадке, он снова ощущал темную сторону силы глубоко внутри себя. Ее обжигающий жар, который с лихвой покрывал легкий дискомфорт от дождя и ветра. Но теперь он уже не был простым учеником. Скордж вернулся в сердце имперской власти полноправным повелителем ситов. Он знал, что однажды этот день настанет. После выпуска из Академии Ситов он надеялся остаться на Дромунд-Каасе, но его отправили на границы империи, чтобы подавить несколько незначительных восстаний на недавно завоеванных планетах. Скордж подозревал, что это было своего рода наказанием. Один из наставников, вероятно, завидовал таланту одаренного ученика и рекомендовал отправить его на службу как можно дальше от центра, чтобы замедлить его карьерный рост. К сожалению, у Скорджа не было доказательств этой теории, но даже сосланный в варварские миры на самых окраинах империи, он сумел сделать себе имя. Благодаря воинскому мастерству и беспощадности, с которой он преследовал повстанцев, Скордж обратил на себя внимание нескольких влиятельных военных командиров. И сегодня, спустя 2 года после окончания академии, он вернулся на Дромунд-Каас новопосвященным повелителем ситов. Более того, он здесь по личному запросу Дарт Найрис, одной из самых высокопоставленных персон в Императорском Темном Совете. «Повелитель Скордж!» — стараясь перекричать ветер, позвал его мужчина, спешивший навстречу. «Меня зовут Сечел! Добро пожаловать на Дромунд-Каас!» «С возвращением!» — поправил его Скордж. Встречающий преклонил колено и в знак своего почтения опустил голову. «Я здесь не впервые!» Капюшон Сечела был опущен, пряча его от дождя и скрывая черты лица. Но вблизи Скордж разглядел красную кожу и свисающие со щек отростки, выдававшие в нем чистокровного сита, такого, как и он сам. Вот только Скордж обладал впечатляющей внешностью, был высок и широкоплеч, а этот индивид был маленьким и неказистым. Скордж почувствовал в нем лишь намек на присутствие силы и неприязненно усмехнулся. В отличие от людей, составлявших большинство населения империи, все чистокровные ситы были в разной степени наделены могуществом силы. Это возвышало их над низшими кастами ситского общества, превращало в элиту, и они ревностно охраняли свое наследие. Чистокровный сит, лишенный связи с силой, был выродком. По обычаю его должны были лишить жизни, избавив от страданий. Во время учебы в академии Скордж встречал нескольких ситов, которые почти не владели силой. Увечные от рождения, они, благодаря обширным связям своих высокопоставленных семей, получали должности ассистентов или мелких служащих в академии, чтобы их дефект меньше бросался в глаза. Спасенные от участи низших каст, благодаря чистокровному происхождению, они, по мнению Скорджа, были немногим лучше рабов, хоть он и признавал неохотно, что от наиболее способных из них была некоторая польза. Но никогда в жизни он не встречал сородича, настолько обделенного силой, как то создание, что съежилось у его ног. Мысль о том, что Дарт Найрис отправила к нему столь никчемного и жалкого слугу, вселяла тревогу. Он ожидал встречи, более подобающей его положению. «Встань!» — процедил он, не пытаясь скрыть отвращение. Сечел быстро поднялся на ноги. «Дарт Найрис приносит извинения, что не смогла встретить вас лично», — поспешно проговорил он. «На ее жизнь несколько раз покушались, и она покидает дворец лишь в исключительных случаях». «Ее ситуация мне хорошо известна», — ответил Скордж. «Да, да, господин», — запнулся Сечел. «Разумеется, поэтому вы здесь, простите мою глупость». Буря только усиливалась, раскат грома почти заглушил извинения Сечела. Неистовый дождь жалил подобно рою насекомых. «Твоя госпожа поручила утопить меня под ливнем?» — спросил Скордж. «Простите, мой повелитель, пожалуйста, следуйте за мной. Спидер отвезет вас в резиденцию». Путь до посадочной площадки был недолог. Бесконечным потоком взлетали и садились ховер-такси, самый популярный вид транспорта среди низших слоев, которые не могли себе позволить личный спидер. Как часто бывало в загруженных космопортах, на посадочной площадке было не протолкнуться. Те, кто прибыл только что, сразу же занимали очередь, чтобы нанять водителя. В очередях все вели себя дисциплинированно. Такое поведение определяло все аспекты жизни в империи. Разумеется, повелителю Скорджу не нужно было становиться в очередь. На Сечила, который с трудом пробивался сквозь поток пассажиров, кое-кто бросал косые взгляды. Но перед следовавшим за ним высоким господином толпа моментально расступалась. Даже несмотря на капюшон, скрывавший лицо, черный плащ Скорджа, его покрытая шипами броня, красный цвет лица и висящий на поясе световой меч выдавали в нем повелителя ситов. В толпе по-разному реагировали на его появление. В основном здесь были рабы или слуги, выполнявшие поручения хозяев. Они предусмотрительно опускали глаза, избегая встречаться с ним взглядом. Рекруты, категория граждан, проходивших обязательную военную службу, тут же вставали по стойке смирно, как будто Скордж собирался их инспектировать. Покоренные, каста приезжих торговцев, чиновников и гостей с планет, еще не получивших официальный статус в империи, глазели на него со смесью удивления и страха, поспешно отходя в сторону. Многие из них кланялись в знак почтения. В своих родных мирах они вполне могли быть богатыми и могущественными, но здесь, на Дромунд-Каасе, они прекрасно понимали, что их положение немногим выше рабов и слуг. Единственным исключением была человеческая пара – мужчина и женщина. Скордж заметил их у лестницы, ведущей на посадочную площадку, и они явно не собирались уступать дорогу. Они носили дорогую одежду, красные брюки и рубашки с белой окантовкой, и у обоих под одеждой отчетливо проступала легкая броня. С плеча мужчины свисала крупнокалиберная штурмовая винтовка, а к бедрам женщины были пристегнуты кобуры с бластерами. Однако парочка не имела отношения к армии. На их одежде отсутствовали официальная эмблема империи или воинские знаки отличия. Наемники из числа покоренных нередко посещали Дромунд-Каас. Некоторые из них гнались за наживой, оказывая услуги тем, кто предлагал наибольшую цену. Другие рады были служить империи, надеясь однажды получить редкую привилегию – полноценное имперское гражданство. Но наемники обычно вели себя почтительно и подобострастно, встретившись с кем-нибудь уровня Скорджа. По закону, Скордж мог отправить их в тюрьму или казнить за малейшее проявление неуважения. Видимо, они пребывали в счастливом неведении относительно того, чем грозит их вызывающий образ действий. Когда толпа окончательно расступилась, наемники остались стоять на месте, дерзко глядя на приближающегося Скорджа. Повелителя ситов взбесило это затянувшееся неповиновение. Видимо, Сечил тоже это почувствовал, потому что немедленно ринулся к паре. Сид не замедлил шага, но и не пытался нагнать убежавшего вперед слугу. На этом расстоянии он не мог расслышать слов, заглушаемых дождем и ветром, но Сечил говорил, яростно жестикулируя, тогда как люди смотрели на него с холодным презрением. В конце концов женщина кивнула, и пара медленно отошла с дороги. Довольный собой, Сечил повернулся, дожидаясь Скорджа. «Тысяча извинений, мой повелитель», — сказал он, когда они поднимались по ступенькам. «Некоторые покоренные плохо знакомы с нашими обычаями». «Не мешало бы поставить их на место», — глухо прорычал Скордж. «Как пожелаете, повелитель», — ответил провожатый. «Но я должен напомнить вам, что Дарт Найрис ждет». Скордж решил не развивать тему. Они забрались в поджидавший их спидер. Сечил сел в кресло пилота, а Скордж расположился на комфортабельном сиденье, обрадованные тем, что у транспорта есть крыша. Большинство ховер-такси были лишены такой роскоши. Двигатели заработали, машина поднялась на 10 метров, набрала скорость и оставила космопорт позади.